«Ну погодите, я отомщу. Просто дайте мне полмесяца, и я вернусь в Синий мир». Душа Тянь Мацзы разрывалась на части, огромная школа Тяньши со 100 тысячами последователей теперь лежала в руинах. Это все из-за силы. Если бы мощь школы Тяньши была достаточно могучей, наша школа внушала бы страх, пробормотал Тянь Мацзы. На его старом лице появился болезненный румянец. Мутно-серые глаза Тянь Мацзы уставились на обезьяну, его лицо улыбалось. «Что ж, начну с тебя». Лицо Тянь Мацзы исказилось в зверином оскале. Обезьяна была в панике от страха. Этот человек был больше похож на монстра, чем она сама. Раздался рев. Глаза обезьяны налились кровью. Подняв морду к небу, она зарычала, создавая своим ревом акустический удар на сотню ли. От этого яростного рычания неисчислимое количество демонических зверей тряслись в страхе и не смели шевельнуться. В течение десятков миллионов лет сила и безжалостность обезьяны и ее сородичей пропечаталась в их крови. Бум! Обезьяна стояла на вершине холма, от удара ее ноги весь холм мгновенно был разбит, а огромная гора пошла трещинами. Скорость движения обезьяны мгновенно достигла скорости звука, за ее телом оставался след из разреженного воздуха. «Сдохни!» Тянь Мацзы даже не пошевелился. Используя магическое искусство остановки объекта, он указал на обезьяну пальцем. Под воздействием этого пальца, словно под мифическим заклинанием метода фиксированного тела, обезьяна не могла даже пошевелиться. «Убить душу!» Тянь Мацзы действовал без остановки. Он открыл рот и выплюнул эссенцию крови. Эссенция крови, зависнув в воздухе, непрерывно трансформировалась, образуя шар, наполняющийся вредоносной цией из пальца. В процессе наполнения этот шар постоянно дрожал, как будто был на пределе возможности и не мог уже ничего принимать. В какой-то момент на кончике пальца вспыхнул яркий цветок, который в следующее мгновение врезался в лоб обезьяны. Тело обезьяны опрокинулось на землю. На нем не было видно никаких травм и ран, но ее душа была уничтожена. Кхе-кхе. Тянь Мацзы закрыл рот. Ни один из этих двух методов не мог быть постигнут на третьем уровне. Его могли практиковать люди, начиная с 6-го уровня и выше. Тянь Мацзы с трудом применил 2 вида мощных боевых искусств, используя только силу 3-го уровня. Стоило ему проявить всего лишь только намек на силу, более высокую, и живое существо 3-го уровня оказалось неспособным сопротивляться. Черт, раны на теле становятся все хуже и хуже. Но если не расходовать силы сверх нормы в течение половины месяца, все изменится. Тянь Мацзы схватил труп обезьяны и скрылся в лесу. Он появился в пещере, обеими руками непрерывно выполняя изменения, чтобы убрать с тела обезьяны следы применения его тайных методов. Заодно, он постоянно добавлял некоторые материалы к телу обезьяны, каждый раз добавляя материал определенного вида. Жизненные силы обезьяны немного увеличились, а тело немного сжалось. Тянь Мацзы был немного расстроен. Все эти материалы, которые он добавлял, были извлечены из тела демона высокого уровня. Их можно было использовать при рафинировании первоклассных эликсиров. Каждый из них стоил бы 1000 камней духа. Но теперь все это было вброшено в мертвое тело демона 3-го уровня. Это действительно было пустой тратой материала. Это не говоря о том, что Тянь Мацзы потерял свой 9-й или пик 8-го уровня силы. Вообще-то, сейчас он мог бы достичь 4-го или даже 5-го уровня магии мертвых. Но Тянь Мацзы не решался на такую переделку. Само по себе, это было совершенствование 3-го уровня. Если ты можешь высвобождать энергию на границе 4-го или начале 5-го уровня, то в таком случае ничего тревожного не происходит. Но если действительно, практикуя, достичь границ 4-го уровня, то в таком случае ты здесь умрешь. В какой-то момент тело 3-метровой обезьяны стало меньше метра в высоту, типа карманной версии, а свирепость ее еще более выросла. На ее шее выросла еще одна голова, с синей мордой, торчащими клыками, злобная, свирепая и жутко кошмарная. На спине обезьяны появилась пара длинных черных крыльев, покрытых черными чешуйками. Мертвых демонов можно разделить на 3 вида. Выжень – мертвый типа человека, или каннибал, мо, мертвый типа земного злого духа, или демон, и теньмо, мертвый типа демона небес. Каннибалы достигали уровня от 1-го до 3-го, а демоны и демоны небес достигали от 4-го до 7-го уровня. Уровень демонов не оставался неизменным, но для его повышения требовалось много еды, а также специальных духовных материалов. Убитая и заново созданная двуглавая обезьяна была, как и монах Тянь Мацзы, 3-го уровня и имела большой потенциал. Сам по себе, демон 3-го уровня был непобедим, а обезьяна, на финише своего развития, могла бы быть далеко не третьего уровня, но так как она находилась в мистическом месте Гулинби, она была не способна преодолеть третий уровень. Можно сказать, что для того, чтобы получить помощника, Тянь Мацзы заплатил достаточно, а для переделки мертвого тела демона до седьмого уровня он использовал много духовных материалов. Тем не менее, это было лучше, чем использовать для переделки до третьего уровня мертвого каннибала, ведь двуглавая обезьяна имела большую потенцию и могла в конечном итоге достичь внушающего страх состояния. Сородичи обезьяны были мифическими существами и превосходили девятый уровень. Это был высший уровень для потомков трехглавой и шестирукой обезьяны. Трехглавая и шестирукая обезьяна была очень могучей, ее реальная сила была эквивалентна девятому уровню его личной мощи. У сородичей нынешней обезьяны редко, но могли быть признаки возврата к родовой крови, однако то, что сейчас у обезьяны выросла вторая голова, означало, что у нее начался процесс с возврата к предкам. С появлением второй головы сила обезьяны удвоилась. Это означало, что сила трехуровневого демона зависела от количества голов обезьяны, то есть в этом двуглавом теле существовал эквивалент силы двух непобедимых монстров. Теперь эта двуглавая обезьяна была достаточно сильна, чтобы сражаться с монахом четвертого уровня и убить его. Вот потеха, никак не думал, что родовая кровь в теле обезьяны будет действительно стимулирована. Я действительно везунчик. В этой мистической области для этой двуглавой обезьяны теперь трудно найти достойного противника. Тянь Мацзы замер, а затем громко рассмеялся. У него была двуглавая обезьяна. Располагая двуглавой свирепой обезьяной, ему только и нужно, чтобы не слишком много людей атаковало одновременно с разных сторон. Так что, теперь он вполне сможет выйти из трудного положения. Следовало иметь в виду, что даже монахи седьмого уровня подавляют свое совершенствование до третьего уровня и входят в древнее мистическое место, при этом их боеспособность, которую они могли применить, тоже падала. Только 10 избранных из мира Индиго были в состоянии побить монахов третьего и четвертого уровня. Или, возможно, это мог сделать монах восьмого уровня, вступивший в древнее место и понизивший уровень до третьего. В бою он мог использовать энергию четвертого уровня. Поскольку седьмой и восьмой уровни силы отличались качественными изменениями, сотни тысяч монахов седьмого уровня не смогли бы остановить и убить монаха восьмого уровня. За пределами древнего мистического места Гулинби, в мире Индиго, царило оживление. Один за другим прибывали избранные синего мира. В список избранных входило, в общей сложности, 1000 молодых монахов третьего уровня мира Индиго. В это время древняя область только открылась, времени было вполне достаточно, чтобы большинство из них не торопясь прошло. Глава 349. Достигший конца перерождений. Много людей из мира Индиго отважились прийти в мистическое место, все они были как минимум на пике второго уровня. С уровнем, ниже пика второго уровня, входить в мистическое место Гулинби было опасно, это все равно, что идти на смерть. Большинство людей приходили сюда, откликнувшись на призыв 10 школ. Обычно в эту область допускались только те, кто получал разрешение от старейшин 10 школ. На этот раз ограничение было снято, пройти в область Гулинби мог любой, при условии, что половину из добытых ресурсов нужно было отдать школам. Оставшаяся половина оставалась в распоряжении нашедшего, но при обнаружении Тянь Мацзы, нужно было сразу сообщить любому из представителей 10 школ, в награду за это сообщивший получал 10000 камней духа. Мы должны быть благодарны старейшине школы Тиньши, иначе у нас никогда не было бы такой благоприятной возможности попасть в область Гулинби и поднять свое совершенствование до такой степени, произнес старый монах, поглаживая бороду и часто моргая глазами. Да, в прежние дни 10 школ цепко держали в своих руках вход на территорию Гулинби. Мы, независимые практики, готовы войти на территорию Гулинби за ресурсами, даже если придется отдавать 90% найденных ресурсов, поддержал говорившего еще один монах среднего возраста. Он был готов даже на меньшую выгоду. Но эти демоны в Гулинби сильнее тех, кто приходит из внешнего мира, поэтому надо тщательно подготовиться к тому, чтобы добиться успеха, спорила группа самостоятельных практиков, обсуждая счастливую возможность войти в мистическую область. В небе над областью Гулинби зависло 10 огромных быстроходных летающих кораблей. «Сестра, как вы думаете, сколько из независимых практиков останется в живых?» – спросил Яйцзун, красивый мужчина, один из самых талантливых практиков. Он стоял на самом краю одного из летающих кораблей с группой молодых юношей и девушек рядом с ним. Они смотрели вниз на независимых практиков. Независимых практиков здесь не меньше нескольких сотен тысяч человек, но, боюсь, что большая часть из них не сможет вернуться. Неуверенно сказала Хуачжун, выйдя из-за спины мужчины. Сестра, да из этой группы людей вернется разве что один из сотни, сказал один из юношей. Но почему же так, их так много? Пусть даже в Гулинбе мощные демоны, но если эти независимые практики будут работать в группах, у них не будет таких больших потерь, удивился Суженьжэнь, побледнев. Было видно, что он сильно боялся. Я говорю об усредненных данных. Сестра, как ты наивна, ты до сих пор ничего не знаешь о коварстве человеческой натуры. Все эти независимые практикующие ради получения ресурсов способны на любые поступки. К тому же, сестра, ты недооцениваешь силу древних монстров внутри Гулинби. Я даже не уверен, что сам смогу противостоять некоторым из них. Гутань задумался. Его строгое лицо казалось замершим. Казалось, что у него за спиной клубилась древняя ярость войны. Да, поэтому все эти независимые практики – самые отвратительные люди, и все они заслуживают смерти. Красивое лицо Юань Бэня сейчас выглядело злобным, хищным, свирепым, подобно голодному демону из преисподней. Сгустившийся за спиной Гутаня дух ярости носился в воздухе и захватил своим влиянием стоящих рядом с Гутанем людей. В воздухе носился запах крови. Многие из толпы не в силах были противостоять ему, они попятились назад. Кто знает, сколько этот брат-наставник же убил людей. А сейчас, при виде независимых практикующих, он еще и вышел из себя. Инь. В небе раздался крик орла, молодой мужчина, стоявший с опущенной головой рядом с пожилым человеком, сел, поджав под себя ноги. Это любимец неба Бен Шанпай, 38-й меч имперского рейтинга. Взволнованно воскликнул один из независимых практиков. В этот список включали тех, кто жил не менее 100 лет, и если он в состоянии занять 38-ю позицию в списке, то его реальная сила среди трехуровневых совершенно не имела себе равных. Анг, рык. С разных сторон донеслись звуки и появился с одной стороны голубоглазый золотой тигр, а с другой стороны легендарный водяной дракон. Не было нужды даже смотреть на прибывших людей, чтобы понять, что они тоже направляются в Гулинби. На дороге к месту входа в местность Гулинби появился непримечательный, совершенно обычный на вид мужчина, обутый в изодранные соломенные сандалии. Он неторопливо шел по дороге. Внешний вид этого человека не был выдающимся и он не выделялся бы из толпы, но весь его вид был охвачен печалью. «Вали отсюда!» Из задних рядов толпы в спину пришедшего понеслись крики. Эта кучка людей, стоявшая около дороги, казалось, уже была готова войти в область Гулинби. Все они были из небольшой школы демонического водяного дракона и в своей местности привыкли тиранить окружающих. Впрочем, их реальная сила была достаточно высокой. У них было больше 100 человек, монахов третьего уровня. Естественно, они ни во что ставили странного мужчину, одетого в одежду из простой грубой ткани и пару изношенных сандалий. Оценив мужчину только по его внешнему виду, члены школы демонического водяного дракона были уверены в своем превосходстве. «Это вы со мной говорите?» — сиплым голосом спросил человек. «Ха-ха, да, дядя, старший брат обращается к тебе. У тебя, недотепа, нет сил пойти хотя бы в ученики и учиться на чужом опыте. Отправляйся домой и пей молоко». Группа людей взорвалась смехом, однако человек, стоявший первым, заметил, что у стоявшего в центре дороги мужчины даже мускул не дрогнул. Казалось, что он был, скорее, разочарован. Он развернул ладонь в сторону смеющихся и готов был ударить. Человек на переднем крае толпы замер, он только глянул на ладонь рядом с ним и словно обезумел от страха. «Ой, этот молодой человек явно пострадает. Он будет, по крайней мере, тяжело ранен. Он сам напрашивается на неприятности. Этот молодой человек слишком заносчив. В такой ситуации нужно отступить назад. Столкнувшийся с группой из школы демонического водяного дракона должен мягко уступить, чтобы урегулировать инцидент. Надо держать себя в руках». Толпа независимых практикующих размахивала руками и отпускала ехидные замечания. Они вели себя как праздные зрители, и ни один человек не оказал содействия одинокому мужчине. Среди всеобщего гамма никто не заметил, как рука мужчины выполнила движение запечатывания. Лица людей были искажены жестокими улыбками, они привыкли к подобным сценам. Мир Индиго был так велик, что ежедневная смерть нескольких человек не вызывала ни у кого беспокойства. Вы слышали музыку крови? На земле был виден отпечаток руки, а вокруг были клубы пыли и дыма. Стоявшие зрители были уже готовы разойтись, но их остановили слова, произнесенные печальным голосом. «Хороший мальчик, кто бы мог подумать, он еще не подох. Ха-ха, я полагал, что дело уже заглохло, а оно имеет продолжение. Есть на что посмотреть». Многие из присутствующих заинтересованно обернулись. Для них всегда самым дешевым товаром была человеческая жизнь. Говоривший не успел уточнить, что он имел в виду, потому что в этот момент произошло нечто ужасное. Тонкая, как волос, красная нить, с острой как бритва кромкой, в один миг охватила всех присутствующих. Вжик! Казалось, что все осталось по-прежнему, только затих шум толпы и в наступившей тишине стало слышно, как мужчина ступает по земле своими изношенными соломенными сандалиями, издающими шелестящий звук. Вокруг этого человека, как центра, тысячи людей мгновенно были разрублены, их кровь оросила траву. Вот оно, ха-ха, нет ничего красивее, чем музыка проливающейся крови. Сандалии мужчины намокли от крови, от его шагов на земле оставались кровавые следы. На его лице блуждала улыбка, когда он, не торопясь, вошел в область Гулинби. Бульк. Подождав, пока человек исчез из поля зрения, оставшиеся перед входом люди одновременно нервно сглотнули. По крайней мере, тысяча монахов третьего уровня была сражена в один момент, достигший конца перерождений. Никто не понял, кто крикнул, но все онемели. Это был любимец богов, первый в списке имперского рейтинга, достигший конца перерождений. Глава 350. Злодей. Ушен, с китайского, означает «конец перерождений». Так прозвучало имя странного человека. Наступила гробовая тишина. Имя этого человека символизировало цель для всех живущих в синем мире. Все к ней стремились и не было никого, кто бы о нем не слышал. Герои, входящие в первый десяток самородков синего мира, находясь на третьем уровне практики, могли сражаться на равных и даже побеждать монахов четвертого уровня. Более того, нельзя сказать наверняка, что 10 лучших воинов от объединенных школ смогут победить Ушена в бою. Никто не знал, откуда Ушен вообще появился, но он смог за короткое время, буквально за один год, занять первое место в списке героев. Это был очень быстрый взлет. Так оказывается, это сам Ушен, а с виду обычный, ничем не примечательный человек. Никогда бы не подумал, что он такой сильный. Да что тут говорить, все эти люди заслужили смерть от его коронного удара. Он одним ударом сразил больше тысячи человек. Неужели один человек в состоянии такое сделать? Негромко переговаривалась толпа зевак. Все случившееся было похоже на невероятную сказку из «Тысячи и одной ночи», но все события произошли прямо у них под носом, и это заставляло их признать произошедшее. Этот удар сразил неимоверное количество людей. Как можно было так оживленно это обсуждать? Все эти воины развивали свои способности, не щадя жизни. Многие из них выдавали себя за непобедимых, достигнув третьего уровня. Сейчас они испытывали стыд и гнев от того, что какой-то Ушен, того же уровня, что и они, без видимых усилий провел сильнейшую атаку, убив более тысячи человек. Сильный, действительно, лучший в списке героев. Стоявшие на большом летающем корабле лучшие представители школ тоже высоко оценили удар Ушена, но и они не поняли, что столкнувшись с Ушеном, лучше отступить. Некоторые молодые ученики, горячие и строптивые по молодости, считали неправильным составленный рейтинг, считая всех присутствующих монахов третьего уровня приблизительно одинаковой силы. Им даже в голову не приходило, что воин третьего уровня может быть настолько сильным. Продемонстрированный только что прием был под силу разве что монаху четвертого уровня. Возможно, Ушен не совсем правильный монах третьего уровня. Находившиеся на летающем корабле молодые люди были выдающимися представителями школы, и они прибыли сюда для того, чтобы, приняв меры предосторожности, победить Тянь Мацзы и отобрать у него артефакт. Для выполнения этой цели ученики были снабжены большим количеством ресурсов, свитками магических заклинаний и амулетами. Со всем этим снаряжением удары третьего уровня при использовании достигали высшей точки. Снаряжение было дорогостоящим, но для достижения цели старейшины кланов не считались с затратами. Все 10 школ направили своих учеников в мистическую область. Их число составляло 1 000 000 человек. Среди них одних только монахов третьего уровня было около 700 тысяч. Можете себе представить, насколько мощной силой обладали эти 10 школ. Однако, в случае неудачи, все 10 школ несли тяжелые потери. Но если удастся отобрать у Тянь Мацзы артефакт, то потери миллиона учеников убитыми и ранеными школы были готовы считать оправданными. В конце концов, Тянь Мацзы завладел артефактом, который позволял старейшине школы разрешить проблему монахов девятого уровня, помогая им выйти за пределы этого уровня. Эти монахи, которые сейчас имели слабое, еле заметное продвижение вперед, ради возможности движения готовы были на все, а без артефакта, лишь благодаря удаче, можно было преодолеть границы девятого уровня и таким образом укрепить могущество клана до такой высоты, до которой остальные кланы дотянутся не скоро. Миллион монахов представляли внушительное зрелище, кроме того, было еще приблизительно столько же независимых практикующих, так что вместе с ними здесь было около 2 миллионов человек. Причем, это не просто 2 миллиона человек, а 2 миллиона сильных воинов. Если эти 2 миллиона человек действовали вместе, то лишь за один миг большой город мог быть стерт с лица земли. С того момента, как территория открылась, на территорию Гулинби вошла тьма людей. Зашедшие в область Гулинби монахи проживут там, возможно, 3 года, а может быть 10, потому что попавший в эту область не мог сразу оттуда выйти. После открытия области выйти оттуда можно было через 2 месяца, но если тебе не повезло и ты попал внутрь территории слишком глубоко, ты уже не выйдешь, потому что не успеешь добраться до выхода. Время от времени такое случалось. В этот раз в область Гулинби вступили не только монахи, которые понизили свой уровень до 3-го, но и те, кто достиг 3-го уровня и не успел подняться выше. Неисчислимое количество воинов испытывали возбуждение. Как только они вступали на земли мистического места Гулинби, их случайным образом телепортировало в разные места этой территории. Ах, какая богатая аура окружающего мира! Она в 2 раза сильнее, чем у внешнего синего мира. О, это настоящий зеленый корень, а это золотые цветы Яньтаня. Как много эликсиров! У пришедших воинов засверкали глаза. Во внешнем мире эти чудодейственные лекарства 3-го уровня берегли, как зеницу ока, а здесь они встречались повсеместно. Но элитные ученики школ не разделяли радости большинства, их целью номер один оставался Тянь Мацзы, остальное их не интересовало. РРР, Анг, Инь. В лесной чаще раздавался непрекращающийся звериный рык, масса монстров накатывала волнами. Это демоны, их много, бежим. Группа независимых практиков, которая слышала о сильных и опасных демонах в мистической области, инстинктивно сбилась в кучу. Воины в отряде пришли в ужас. Сотни демонов хищно уставились на перепуганных двуногих существ, их глаза сверкали, а изо рта сочилась слюна. Не бойтесь, эти демоны слабее нас, более того, эти демоны не обладают навыками из внешнего мира. Если мы сплотимся, мы сможем сразить кого угодно из них, закричал один из старших воинов, и остальные начали собираться вокруг него. Этот старик был старейшиной большого клана, одного из 10 объединившихся, и сейчас, чтобы выполнить решение 10 школ, старик, достигший 7-го уровня, понизил свой уровень до 3-го. Стая демонов не воспринимала всерьез готовность толпы людей дать отпор. Как эти двуногие еще пытаются сопротивляться? Безрассудно. РРР. Черный как смоль, 6-метровый тигр, мягко ступая, направился в сторону кучи независимых практиков. Везде, где он проходил мимо, демонические звери опускали головы к земле, признавая себя его подданными. «Ловишь бандитов, начиная с главаря. Давайте начнем с этого», — сказал пренебрежительно Ли Думянь. На его взгляд, жизнь демонов в Лингби была подобна существованию цветка в теплице. Он был уверен, что их легко победить в бою. Смерть мерзкому отродью. Старик сделал шаг вперед и бросил зубчатый чакрам 3-го уровня, который мгновенно преодолел скорость звука в 5 раз, и серповидное колесо полетело к демоническому тигру. Ляск, плюх. Черный демонический тигр не стал уворачиваться, он дождался, пока перед ним появится летящий чакрам, и отбил когтистой лапой летящее оружие. После этого молниеносным движением тигр ударил лапой прямо в центр груди Ли Думяня. Разорванный на 2 части, Ли Думянь упал на землю. Рычание. Рычание тигра послужило сигналом к атаке остальных демонических зверей, и больше 100 демонов атаковали. Такая же картина наблюдалась и в остальных уголках древней местности Гулинби. В это время прозрачная тонкая шелковая нить неторопливо спустилась из небесной выси и тихо улеглась на поверхности земли. Бэй Фэн бросил ошеломленный взгляд на окружающие заросли чудодейственных лекарственных растений. Он почувствовал себя обалдевшим от счастья. Глава 351. Система, нужна консультация. Пространство древней области Гулинби было наполнено предсмертными криками, Погибали и монахи, и демоны, и не счесть числа этих смертей. В конечном счете, самые многочисленные потери среди монахов, в основном, были среди тех, кто был застигнут врасплох нападающими демонами. Многие из погибших монахов ошибочно полагали, что живущие здесь демоны не имели большого боевого опыта. Однако, действительность разбила их иллюзии в пух и прах. Демоны в Гулинбе были необычайно сильны, обычный монах третьего уровня мог погибнуть от 10 ударов монстра. Хотя область Гулинбе была достаточно велика, но все-таки она имела ограниченную территорию. И невольно возникал вопрос, почему за миллион лет количество зверей не сильно изменилось. Все очень просто, более слабые пошли на питание более сильных демонов, и те, в свою очередь, стали еще сильнее. Сражающиеся из поколения в поколение демоны получали боевой опыт, и те монахи, кто снисходительно, несерьезно относился к здешним демонам, были убиты. За миллионы лет непрерывной эволюции выжившие в борьбе за существование демоны превратились в совершенные боевые машины. Их навыки, сила и энергия достигли предела возможного на третьем уровне. Теперь все уже не забывали, что они вошли в мистическое место. Независимые практики, которые дожили до конца и вернулись, не хвастали своими достижениями в борьбе с демонами, они отдавали должное опасностям мистического места и скорее преувеличивали их, если это вообще было возможно. Из-за бесчисленного количества умерших, во все периоды времени, выжившие с большой неохотой рассказывали об опыте, полученном в области Гулинбе. Все это неисчислимое множество воинов и демонов сражались в джунглях. Заплатив страшную цену, люди теперь трезво оценивали наступающих демонов. Демоны имели могучее, сильное тело, и если уж приближались к монахам, те несли большие потери. Поэтому монахи, наученные кровавым опытом, старались упредить приближение демонов и начали применять заклинания, чтобы убивать демонов, не давая им возможности приблизиться к отряду. А другие использовали различное боевое снаряжение, чтобы поразить их на большом расстоянии. Такое снаряжение, при помощи которого они могли быстро расправиться с демоном, нашлось у многих. Сеть, наподобие рыболовной, опутала свирепого демонического кабана, а монахи в это время применили заклинание льда, замедлив его и заморозив, а окончательно точку в схватке ставило дробящее заклинание, которое разрушало зверя. Не все демоны бросались в нападение, некоторые из них, весьма сильные, из числа не имеющих себе равных, следовали по пятам за отрядом людей. Демоны преследовали отряд, выжидая возможность броситься вперед и проломить оборону отряда монахов. В тот момент, когда демон бросался в атаку, он применял свои когти и клыки. Группа из 10 тысяч монахов начала окружать стаю дымчатых леопардов, насчитывающих сотню голов. Монахи были одеты в черное, их лица были, словно неживые, безучастными и ничего не выражавшими. Они маневрировали настолько слаженно, что напоминали единый организм. Каждый из них поддерживал боевой порядок, действовал в едином строю, и хотя у каждого из них был, как максимум, третий уровень, но соединив вместе свою силу, этот отряд монахов легко уничтожал леопардов. Дымчатый леопард служил в качестве основного сырьевого материала для изготовления эликсира внутренней алхимии. Этот эликсир помогал высвободить скрытый потенциал монаха третьего уровня. Драгоценный эликсир давали только героям из имперского списка, простым монахам он не доставался. Во внешнем мире дымчатый леопард давно исчез как вид, поэтому этот эликсир в синем мире имел очень высокую цену. Зная ценность этого демона, группа воинов задержалась, чтобы убить всех леопардов. На вершине высокой удаленной горы стоял монах. Он смотрел, как люди сражаются с дымчатыми леопардами, и на лице его была злая ухмылка. 10 объединившихся школ утверждают, что они правильные. Но, на самом деле, только наша школа Тиньши всегда скрупулезно придерживалась правил. Если не наш ученик сразил демона, выкуп мертвого тела для нас всегда имел высокую цену, но наш тайный метод обработки для улучшения телосложения они квалифицировали как преступление. Они уничтожают хранителей древних знаний школы Тиньши. Тянь Мацзы сосредоточенно застыл. У него за спиной тонкими струйками начала концентрироваться серого цвета субстанция. Позади него появилась трехглавая обезьяна высотой в 1 метр. Колоссальная злая сила колыхалась в теле этого демона. «Раз уж они собираются уничтожить мое учение, вначале я получу свою выгоду. Трехглавая обезьяна убьет их всех, до последнего человека. Пусть они отведают силу школы Тиньши». Диким голосом закричал Тянь Мацзы и указал рукой на сражающихся монахов. Рычание. Раздалось громкое рычание, Трехглавая обезьяна топнула ногой по поверхности гор и будто от землетрясения, вершина горы пошла трещинами. Всего через 5 минут после этого трехглавая обезьяна была ранена в стычке и возвратилась на место позади Тянь Мацзы. Человек и его миньон, оживший труп, скрылись в джунглях для поисков следующей цели. Приблизительно через полмесяца, в тихом каньоне, широкая, чистая река каскадами водопадов спускалась с горы, за долгое время она вымыла огромный глубокий бассейн. Каньон был очень длинным. На обоих берегах реки росли огромные деревья, затеняющие воду от солнца. Драгоценный цветок тихо покачивался на ветру, а темно-золотая пчела, размером с кулак, усердно собирала пыльцу, чтобы сделать нектар. Кристально чистая леска висела здесь уже полчаса, просто двигаясь вперед и назад. Бэйфэн выглядел удрученным. В пределах видимости он видел более 100 уникальных целебных растений. После изучения обстановки вокруг лески, Бэйфэн обнаружил, что вокруг находятся только редкие цветы и экзотические травы. Бэйфэн не хотел смириться с тем, что в качестве улова будет какое-то растение, хотя все они были уникальными и совсем не низкого уровня. Каждый вид лекарственных трав впитывал присущую только ему конденсированную в энергию, а некоторые, особо уникальные, активно накапливали ауру неба и земли. Большое количество ауры неба и земли переходило в цветы и плоды. Бэйфэн готов был заплакать. Эта ситуация, о которой можно сказать, найти гору сокровищ и уйти пустыми руками. Тут и сейчас именно такое место. Вокруг так много заветных эликсиров, благодаря которым он мог повысить уровень еще на несколько ступеней. Куда ни брось взгляд, наткнешься на множество эликсиров. В этом месте было совершенно астрономическое число уникальных растений. Бэйфэн прождал полчаса и не обнаружил никакой опасности. Куда бы он ни посмотрел, не было даже следов монстров. Система, можем ли мы обсудить, как мне накопить 1 000 000 очков недостающего опыта? Бэйфэн почувствовал, как его лицо краснеет все сильнее, но система оставалась безмолвной. Дзинь, отказ в консультации. Система даже еще более молчалива, чем он сам, подумалось Бэйфэну. Рот Бэйфэна дернулся, он никогда не думал о том, что другие люди, общаясь с ним, испытывают неловкость. Ну вот теперь настал его черед. Конечно, на этот раз было мало повода для гнева, особенно учитывая, что он увидел самого себя со стороны, но Бэйфэну было обидно получить такой результат в долгожданной рыбалке. Для него это была большая потеря. Глава 352. Злой дух. Бэйфэну от отчаяния хотелось рыдать, видеть такие огромные ресурсы и не мочь их взять, это чувство было нестерпимым. Сейчас его опыт рыбалки составлял менее 10 000 пунктов, слишком далеко до 1 000 000 опыта, требуемого системой для повышения уровня рыбалки. После последнего казуса, система вернула его назад и потребовала 1 000 000 очков опыта за то, чтобы снова войти в иной мир. И тот же 1 000 000 опыта рыбалки требовался, чтобы Бэйфэн поднял уровень рыбалки до 4 уровня. И он не знал, хорошо это или плохо. В ходе начавшегося кровопролития Тянь Мацзы управлял трехглавой обезьяной. Трехглавая обезьяна с двумя головами могла уже тягаться с монахом, который только достиг 4 уровня. П.П. Трехглавая обезьяна, вид древних демонов. Тянь Мацзы поднял трехглавую обезьяну, у которой выросло пока только 2 головы. И вот, наконец, добавилась еще 1 голова. Сейчас сила трехглавой обезьяны еще больше выросла. Пожалуй, теперь в Гулинби только с 10 верховных демонов могли сравниться с ней по мощи. Внутри долины царил хаос. Ушен плевался кровью, в центре его груди была огромная рана. От одного взгляда на нее, монахи испуганно вздрагивали. У его ног лежало тело демона, похожего на ящера. Этот монстр был высотой больше 2 метров, его чешуя и панцирь, цвета белого золота, искрились и переливались в лучах солнца. Этот могучий ящер был одним из 10 древних верховных демонов Гулинби. Все остальные демоны были слабее него. Даже герои из 1-й десятки, кроме Ушина, не были достойными противниками этому демону, не говоря уже о прочих. Этот главный демон полностью раскрыл свой потенциал 3-го уровня, можно сказать, что он вышел за границы условий. У него были поразительные боевые качества, но теперь он был убит, и все вынуждены были признать, что сила Ушина была безмерной. Славный противник убит, ха-ха. Ушин орал как безумный, оглушая всех вокруг. Объединенные силы 10 школ понесли огромные людские потери. Трехглавая обезьяна, благодаря своей силе, убила и ранила 100 000 человек. Она действительно убивала монахов 3-го уровня, как цыплят. Даже избранные молодые люди, в большом числе сформировав боевой порядок, на силу защитились от ее атак. Трехглавая обезьяна не знала ни боли, ни страха. Все это было связано с тем, что для создания ее тела было применено большое количество драгоценных ресурсов. Из-за этого крепость ее тела была потрясающей. Ее сила была гораздо больше, чем у воина на начальном периоде четвертого уровня. Сочетание различных условий и ингредиентов, использованных Тянь Мацзы, в итоге составили комбинацию, которая позволила создать совершенную машину убийства. Но как только монахи объединились с первыми героями имперского списка, теперь уже они начали гнаться за Тянь Мацзы, чтобы убить его. «Тянь Мацзы, сдавайся, ты попался!» — крикнул один из тройки первых героев, выступив на шаг из толпы монахов, стоявших на краю отвесной пропасти. За его спиной стояло более 1000 монахов. «Ох уж эта молодежь! Если бы я, старик, не был ранен, вы для меня были бы не лучше мусора. Если я хлопну ладонью, погибнут сотни тысяч из вас!» Издеваясь, прокричал в ответ Тянь Мацзы. «Вы правы, если бы вы были в период вашего расцвета сил, я бы не посмел появиться перед вами. Но теперь...» Фан Янь покачал головой из стороны в сторону. Он даже не разозлился. «Битва!» Тянь Мацзы яростно заревела, и стоявшая за ним трехглавая обезьяна зарычала вслед за ним. Бац! Хлоп! Трах! Трехглавая обезьяна ударила ногой по скале, и в один миг скала рассыпалась на много частей. Осколки полетели в пропасть. Это ей ничего не стоило, потому что наиболее сильными качествами трехглавой обезьяны являлись скорость, сила и умелая защита. Не делая лишних движений, Тянь Мацзы протянул руку и сформировал при помощи энергии серого цвета ладонь шириной 100 метров и хлопнул. От шлепка этой ладони постоявшим монахам погибло более 1000 монахов. Безрассудно. Более 500 героев из имперского списка сражались против Тянь Мацзы более суток, молчаливо согласуя между собой действия. Они не паниковали, а активировав духовную силу, начали отбиваться. Они применили разнообразные формы заклинаний, но это длилось буквально одно мгновение, пока трехглавая обезьяна не начала свою взрывную атаку. Тянь Мацзы начал формировать свое очередное заклинание. Злой дух наносит удар. Лицо Тянь Мацзы не выражало душевных сомнений, обе руки он сложил в сложную таинственную мудру, и темная субстанция мироздания заструилась в руках Тянь Мацзы. «Удар!» — закричал Тянь Мацзы, и сформированная из субстанции ладонь безжалостно ударила в землю. Бац, хлоп, трах. В ушах людей раздался гулкий звук, все насторожились, и в это же мгновение от удара по земле раздался взрывной звук огромной силы. Черные полоски трещин поползли по земле, словно живые, поверхность земли радиусом в 10 ли начала трястись, а затем внезапно земля порвалась громадными разломами, шириной с длину руки. Из-под земли вырвалась серовато-черная субстанция, и поднявшись, застыла в форме перевернутой чаши, в которой вся толпа оказалась, как в ловушке. 1. Рассеять ян. 2. Устранить тело. 3. Свести с ума. Тянь Мацзы сложил руки в мудре, каждая из рук формировала магическую печать с заклинанием. Меж тем, чернота расплывалась во все стороны, развиваясь на ветру подобно траурному флагу. После того, как Тянь Мацзы произнес 3 фразы, произошла трансформация потока черной субстанции в фигуру человека, по форме напоминавшую скелет рыцаря. Сформировавшаяся фигура бросилась в атаку на запертых в серовато-черной субстанции людей. Так, треть идет за мной, чтобы заблокировать эту темную субстанцию, а остальные делают все возможное, чтобы разрушить это заклинание. Фан Янь быстро раздавал команды, чтобы не допустить хаоса. Многие монахи, используя магические свитки, призвали огненных драконов и ледяных фениксов. Эти драконы и фениксы встали стеной перед клокочущей темной субстанцией, принявшей вид монстра. «Вы считаете, что мою систему заклинаний так легко взломать? Наивные. Это 1000 человек, можно сказать, героев среди героев, и вдруг потеряли 1000 людей за один удар. Боюсь, что у родоначальников 10 основных школ от таких потерь долго еще будет болеть душа, не так ли?» Тянь Мацзы холодно ухмыльнулся. Хотя эта система заклинаний была неполной версией и составляла менее 1/1000000 части мощности оригинала, но он не знал, могла ли эта группа монахов ее сломать. Эта темная субстанция являлась хранителем школы Тиньши и служила одновременно и для нападения, и для защиты. Сейчас Тянь Мацзы просто расположил темную субстанцию на поле боя как главное убойное подразделение, вызвав негативную энергию мироздания из-под земли. Нужно было не истратить эту энергию дочисто, и тогда этот метод всегда будет работать. Это место Тянь Мацзы тщательно подобрал, для того чтобы истребить здесь это стадо героев. Тянь Мацзы использовал и держал под контролем трехглавую обезьяну только лишь для того, чтобы, используя удобный момент, скрыться вместе с этим Кинг-Конгом. Когда тень, образованная негативной энергией мироздания, вступит в контакт с людьми, в ситуации на поле боя станет виден перевес сил Моцзы. Темный дух не имеет телесной оболочки, но некоторые из его атак при контакте живых существ с субстанцией превращали их в монстров. Ах, не приближайтесь. Часть людей оказалась охваченной этой субстанцией. В результате контакта с негативной энергией мироздания они мгновенно умерли. Люди на глазах распадались, превращаясь в тысячелетние мумии. Практики света, пламени и духа, немедленно вперед. Только эти силы могут сдержать этот темный дух, крикнул Фан Янь, и все быстро начали перестройку передней линии атаки. Рычание. Но трехглавая обезьяна также была начеку. Появившись в 100 метрах от передней линии монахов, она нанесла один удар, и третья часть монахов, стоящих перед ней, была повержена на землю. Глава 353. Затмение. Основная масса монахов, которая уже успокоилась и пришла в себя, была застигнута врасплох и понесла тяжелые потери. Тянь Мацзы весело рассмеялся. По его расчетам выходило, что еще час и ему больше не надо будет бояться объединенных сил 10 главных школ. Этот враг рано или поздно будет повергнут. Грохот. Скрывавшийся до сих пор недалеко от Тянь Мацзы человек в черном, нанес молниеносный удар, выпустив тонкий шип, похожий на жало осы. Шип мгновенно пробил защиту Тянь Мацзы. Черт. Тянь Мацзы не ожидал, что кто-то может скрываться поблизости, поэтому, когда он увидел атакующего, у него не было времени, чтобы уклониться, он только и мог, что использовать летающий меч, чтобы блокировать шип. К его удивлению, в одно мгновение шип пробил и летающий меч, а затем пронзил его сердце. Фу! После того, как шип пробил грудь Тянь Мацзы, кончик шипа мгновенно раскрылся, как цветок. Затем человек в черном взял и потянул шип назад. Этот раскрывшийся шип мгновенно разорвал сердце Тянь Мацзы. Кап, кап, капли крови упали на землю, а на левой стороне груди Тянь Мацзы появилась большая рана. Небесная рука. Тянь Мацзы закашлялся. Его правая рука побледнела, и на ней появилось белое пламя. Это пламя перенеслось на человека в черном, который не успел вовремя отступить. Уф! Лань Мо не ожидал, что Тянь Мацзы окажется таким быстрым. Он моментально ударил по его ладони, синяя поверхность которой покрылась слоем золотого света, но Тянь Мацзы разбил это волшебное заклинание. Серо-белый узор появился на теле Лань Мо. Он плотно распространился по всему телу. Лань Мо выглядел ужасающе. Вы, должно быть, второй герой в имперском списке, если умеете так скрываться, сказал Тянь Мацзы, принимая какой-то препарат. Кровотечение сразу же прекратилось. Тянь Мацзы не думал, что пострадает от руки молодого парня. Отправлюсь в ад. Тянь Мацзы не обращал внимания на травму. Его сердце было разорвано, но он не умер. Он уже сам превратился в демона. Ты когда-нибудь слышал, как звучит текущая кровь? Произнес шепотом Тянь Мацзы. Теперь он стоял и медленно приближал меч к Лань Мо. Внезапно он вздрогнул из-за ментальной вспышки. Тянь Мацзы ощутил угрожающую атмосферу. Ушен, который находился в гуще сражения, оставил поединок с трехглавой обезьяной и стремительно помчался к Тянь Мацзы. «Кто ты?» – недоверчиво спросил Тянь Мацзы. Он не верил своим глазам. Этот человек находился здесь, в Гулинби, что говорило о том, что его уровень только третий, но ему хватило сил справиться с чрезвычайно сильным противником. Мертвым этого не нужно знать. Ушен поднял голову и обнажил белые зубы, а затем быстро бросился к Тянь Мацзы. Тянь Мацзы был чрезвычайно зол, а его противник находился на расстоянии вытянутой руки, поэтому он готовил неотразимые удары. Темная энергия инь, направленная в руки демона, превратилась в толстую железную цепь с замком на конце и полетела в сторону Ушена. Дзинь. Последовал негромкий хлопок, и Ушен перерубил цепь. Тут же появилась красная нить с бритвенно острой кромкой. Руби. Небесный щит Тянынь. Тянь Мацзы не думал, что скорость его противника окажется такой высокой, и он нанесет ответный удар в мгновение ока. Перед Тянь Мацзы появился вытянутый черно-белый мерцающий след и черно-белый щит. В мгновение ока обернул Тянь Мацзы. Чмок. Последовал мягкий звук удара, и лицо Тянь Мацзы изменилось. Как такое возможно? Его щит – это совершенная вещь в мире третьего уровня, вдобавок усиленный его собственными заклинаниями, и так легко сломался. Фу! В критический момент перед Тянь Мацзы появилась трехглавая обезьяна, которая перехватила удар. Могучая трехголовая обезьяна в одно мгновение была разрублена на две части, а меч продолжил свое движение и отрубил голову Тянь Мацзы. Треск. Тянь Мацзы вспыхнул сумеречным светом и одновременно с этим взорвалась дюжина артефактов. Сила взрыва артефактов создала ударную волну, которая была направлена в Ушина. Сам Тянь Мацзы, без колебаний, бросился к краю скалы. Цветок обворожительного красного лотоса, символ седьмого ада, промелькнул в воздухе. Он был достаточно мощный, чтобы угрожать разрушением всего вокруг, но тихо погас, приблизившись к Ушину. Увидев, что Тянь Мацзы исчез, Ушен бросился его догонять. «Надо еще полчаса, мне надо продержаться еще полчаса», стиснув зубы, подумал Тянь Мацзы. Он не ожидал встречи с Ушином, который претерпел трансформацию. Пожалуй, реальная сила Ушина превышала силу монаха четвертого уровня. Демон небес распался. Тянь Мацзы столкнулся с Ушином, который преграждал ему путь, и испытал удивительное для него чувство страха. В одно мгновение, все раны на теле Тянь Мацзы затянулись, все его тело было наполнено огромной энергией, как будто все, что было до сих пор, не произошло. Он применил тайные знания, записанные в старинных книгах школы Тяньши. Эти знания позволяли на определенный промежуток времени восстановить человека почти из мертвого состояния, но действовало это только в течение получаса. Когда отведенное время истекало, все исчезало. Но Тянь Мацзы шел на риск, считая, что время вычисления правильное. Если он рассчитал все правильно, то все будет хорошо. Двое мужчин сражались в последней битве. В ходе обмена ударами небольшая гора была раздроблена. Высокие деревья падали, разрубленные на куски. Тянь Мацзы применил запретное знание, и теперь успешно противостоял натиску Ушина. Но по мере того, как продолжался бой, Тянь Мацзы все сильнее одолевали плохие предчувствия. «Скоро это произойдет, и я вернусь в число 10 великих старейшин школ». Тянь Мацзы молча считал минуты. Ушен продолжал усиливать натиск, нанося телу Тянь Мацзы незаживающие раны. «Подходящее время, вы его ожидаете?» — спросил внезапно остановившийся Ушен и с улыбкой посмотрел на Тянь Мацзы. «Откуда ты знаешь?» — воскликнул Тянь Мацзы. «Это был самый большой секрет школы Тяньши. Как могло случиться, что противник его узнал? Пришло время закончить, ты не можешь эффективно противостоять моей сути», — пробормотал Ушен. Он не разговаривал с Тянь Мацзы, а просто смотрел в небо, на котором исчезало солнце. В небесной выси появилась тьма, медленно распространявшаяся по поверхности земли. На солнце появилась тень, и в этот миг на теле Ушина засверкали 365 отдельных точек. Все они загорелись, как будто в его теле было заключено 365 маленьких солнц. Удар 10 тысяч звезд. 365 точек на теле Ушина пришли в движение, из каждой точки вышел поток звездной энергии. Эти потоки слились вместе, образовав лезвие меча. Светящийся меч слегка взметнулся вверх, издавая мелодичный звук. Лезвие клинка завибрировало, и он вонзился в Тянь Мацзы. «Упокойся». Пространство, как ткань, было взрезано мечом Ушина, и только внимательный взгляд мог заметить мелькнувшую черную тень. «К черту». Тянь Мацзы посмотрел на солнце, которое было еще наполовину закрытым. Тянь Мацзы впал в бешенство. На его теле загорелись 36 отверстий, одно из них задрожало и начало гаснуть. Хаотическая энергия перемещалась внутри тела Тянь Мацзы, и его тело увеличилось вдвое. Фу! С легким звуком дыхания Тянь Мацзы выровнялось. В это время свет солнца был полностью скрыт. Стало темно. Глава 354. Небывалый улов. Затмение было не только в Гулинби, но во всем синем мире. Это было так называемое темное лунное затмение, которая не пропускала совершенно никаких лучей, и в мире наступала полная темнота, совершенный мрак. Только при наличии способности девятого уровня можно было что-нибудь увидеть. На лице Тянь Мацзы еще висела улыбка, но ему уже ничего не могло помочь. Меч нанес удар по голове Тянь Мацзы, и его череп разбился в дребезги. Достойный противник, пожалуй, пришло время достичь четвертого уровня, а когда придет время, снова вернуть энергию звезды Тяньюань, — вздохнул Ушен. Неожиданно он ощутил, что с того места, где упал Тянь Мацзы, исчез его труп. Что? Куда он мог деться? Ушен поменялся в лице, Он не мог ничего понять. Он снова достал меч и нанес несколько ударов во все стороны. Но вокруг стояла тишина, и он не отмечал никакого движения. Даже рев диких зверей в глубине леса словно поглотила эта мрачная темнота. «Такое длительное ожидание должно принести соответствующий урожай», — произнес Бэй Фэн, улыбаясь. Он давно заметил этих двух людей и следил за ними. Эти двое были очень сильными, и Бэй Фэн в полной мере оценил их разрушительную силу. Любой из них был способен мгновенно убить его. Он видел, как Тянь Мацзы во время боя регулярно доставал из пространственного кольца редкие целебные ресурсы, и поэтому он не мог спокойно стоять на одном месте. Бэй Фэн неотступно следил за действиями Тянь Мацзы. Поэтому, когда он увидел, что Тянь Мацзы убит, а вокруг царит полная темнота, сквозь которую невозможно было бы ничего увидеть, если бы не волшебная удочка. Как мог Бэй Фэн упустить такую божественную возможность? Он без стеснения начал действовать. Темно было еще где-то с минуту, а потом темнота рассеялась и стало светло. Но куда бы ни смотрел Лу Шэн, он нигде не находил следов тела Тянь Мацзы. Кап, кап, капля крови упала на голову У Шэна, и его тело окутал слой защитной энергии. У Шэн задрал голову и посмотрел вверх. В небе была черная дыра диаметром 2 метра, которая медленно сжималась, а в ней неспешно исчезал труп Тянь Мацзы. Черт, У Шэн взорвался от гнева. Он не ожидал, что кто-то осмелится сверкнуть перед ним своим задом. Тьфу. У Шэн выплюнул сгусток крови и словно безумный начал безудержно крушить все вокруг, будучи недовольным из-за утери трофея. Он вымещал свой гнев на оставшихся в живых монахах. Бэй Фэн вытянул наверх тело Тянь Мацзы и застыл в ожидании. Дзинь. Получен предмет уровня 3 звезд. Тело 8 уровня. Плоть и кровь неправедного монаха, значительно улучшенные. Опыт рыбалки увеличен на 3 миллиона. Дзинь. Получен предмет уровня 2 звезд. Пространственное кольцо. Внутреннее пространство в 3000 кубических метров. Опыт рыбалки увеличен на 1,7 миллиона. Дзинь. Получен предмет уровня 1 звезды. Дыхание первозданного хаоса Хуньдунь. Каждый раз в период солнечного затмения можно выполнять дыхание первозданного хаоса. После выполнения 9 раз можно получить тело демона первозданного хаоса. Опыт рыбалки увеличен на 9 миллионов. Дзинь. Получен предмет уровня 4 звезд. Книга Тиньши. В книге записаны разные методы культивирования демонической нежити, а также различные знания о том, какую нежить можно культивировать из какого живого существа. Опыт рыбалки увеличен на 5 миллионов. Дзинь. Голову Бэй Фэна переполнил поток сообщений. В конце он даже неясно расслышал последние сообщения. Короче говоря, в итоге, на последней рыбалке Бэй Фэн получил полный опыт рыбалки более 40 миллионов. Вот это я дал, теперь я разбогател. Бэй Фэн был в полной прострации. Он не ожидал, что в этот раз рыбалка принесет так много опыта. Можно считать, что это одноразовая компенсация всех потерь за 3 года рыбалки. Бормотал себе под нос Бэй Фэн, более 40 миллионов опыта было достаточно, чтобы повысить уровень рыбалки до 5 уровня, и еще и останется. Значит, ценность предметов классифицируется вначале по количеству звезд, а затем каждая звездная ступень классифицируется по 9 уровням. Бэй Фэн на мгновение задумался. Звезда в оценке предмета ясно демонстрировала его ценность. Среди трофеев было только несколько предметов звездного уровня, а большинство трофеев были предметами приблизительно 7-8 уровня. Лишь бы только не потерять. Суммарного опыта было вполне достаточно для реализации большого количества желаний. Система, какой уровень воина на Земле эквивалентен 7 уровню? Тихо спросил Бэй Фэн. Дзинь, твой уровень слишком низок, отказ в ответе, ты должен только знать, что монаху 7 уровня достаточно пальца, чтобы убить тебя бесчисленное множество раз, прозвучал бесстрастный голос системы. Уф, так приятно сказать, если я не обманулся с количеством опыта рыбалки, то позволь мне быстро обновиться, сказал Бэй Фэн с дрожью в душе. Бэй Фэн взял в руки кольцо Тянь Мацзы. Это пространственное кольцо было сделано из драгоценного черного металла, под поверхностным слоем которого, как струящийся дым, мелькали тонкие золотистые нити. Бэй Фэн осторожно чиркнул ногтем по пучке пальца. Капля крови капнула на космическое кольцо, и Бэй Фэн внутренним зрением увидел, как на космическом кольце появилось его клеймо. Принадлежность первоначальному владельцу была стерта. Теперь его владельцем стал Бэй Фэн. Бэй Фэн очистил от старого клейма космическое кольцо Тянь Мацзы, потому что, даже если тот мертв, духовного отпечатка, который Тянь Мацзы оставил, было достаточно, чтобы вторгнуться в дух Бэйфэна и разрушить его. Бэйфэн духом проник в космическое кольцо, так что все предметы отчетливо встали перед его глазами, вокруг, как горы, громоздились различные ценные ресурсы. Бэйфэн достал из космического кольца коробку с камнями духа. Эти камни духа были среднего качества и достигали 6-го уровня предметов. Каждый из них был размером с куриное яйцо идеально белого цвета, со слоем туманного ореола вокруг. Это и есть камень духа, его аура, действительно, чрезвычайно богата. Бэйфэн закрыл глаза и молча созерцал камни. Чрезвычайно осторожно, используя дух, он управлял выходящей из камня духа сверхъестественной силой, направляя ее внутрь себя. Вошедшая в него духовная сила блуждала внутри, постепенно усваиваясь телом. «Отлично, эти камни духа помогут мне решить кучу проблем. Их духовная сила очень мягкая и не наносит слишком большого вреда организму». После того, как Бэйфэн на себе прочувствовал эффект духовной силы камня духа, лицо его озарилось улыбкой. Таким образом, в кольце было 100 000 камней духа среднего качества и еще 10 000 полноценных камней духа высшего сорта. Кроме того, в кольце было 3 элитных духовных камня где-то между 9-м и звездным уровнем. Бэйфэн стал рассматривать остальную часть предметов, но был сильно разочарован. Все книги были посвящены практике трупов. Еще были разного вида минералы, которые образовывались при переделке мертвых тел. Да уж, менее 1/1000 части всех предметов в кольце были действительно ценны для Бэйфэна, то есть некоторые лекарственные травы, тактика боя, заклинания и свитки было полезно иметь в своем распоряжении. Что касается эликсиров, большая часть из них разрушилась, а остальные превратились в семена. В любом случае, на этот раз я получил большую прибыль. Сначала я повышу уровень рыбалки до 4-го уровня. В противном случае, было бы хлопотно встретить на рыбалке сильного соперника. Бэйфэн на мгновение задумался, рыболовная леска 3-го уровня может быть слишком легко разрублена, и это уже произошло один раз. Он считал, что на 4-м уровне будет большое улучшение. Глава 355. Исключительное надувательство. Пока Бэйфэн думал, данные в колонке опыта рыбалки уменьшились на 1 000 000, а затем система начала обновляться. Тутовая удочка быстро вернулась в тело Бэйфэна и система начала обновления. Мощный поток духовной энергии вошел внутрь Бэйфэна и был поглощен системой. С территории в столе была поглощена духовная энергия, дочисто, потом, по-видимому, этого оказалось недостаточно и граница зоны поглощения энергии затряслась, а затем зона расширилась до 1000 ли. Огромный объем духовной энергии стал подобен жидкости и был снова поглощен системой. Бэйфэн закрыл глаза, молча воспринимая поток духовной энергии. Он наблюдал, как энергия, едва войдя в его тело, странным образом исчезала, не оставляя ему даже капельки. Слои небесной и земной энергии образовывали туманное облако, которое окружило весь этот холм. Деревья, цветы и травы на холме словно сошли с ума и начали бурно расти в диком темпе. Простым глазом можно было видеть, как они растут. Этот процесс длился долго, почти полдня, а затем все медленно исчезло. Мистик 3 и Мистик 1 от этого процесса получили огромную пользу. Мистик 1, которая практиковала в затворничестве, неожиданно почувствовала ни на что не похожую, очень сильную духовную энергию. С самого начала Мистик 1 готовилась к длительному затворничеству и никак не ожидала, что вот так мгновенно достигнет уровня врожденности. Мистик 3 сначала быстро продвинулся и уже находился всего в полушаге от достижения уровня врожденности, но потом процесс самосовершенствования сильно замедлился, почти остановился. Мистик 3 не ожидал, что получит такой неожиданный толчок. Он полдня поглощал духовную энергию, не считаясь с тем, что тело уже было на пределе и не справлялось с такой нагрузкой. И в конце, когда его тело уже готово было лопнуть, в этот миг, он достиг уровня врожденности. И трехглавая собака тоже, благодаря предоставившемуся шансу, неожиданно, находясь на пике начального периода врожденности, воспользовалась шансом и достигла уровня среднего периода врожденности. Бэйфэн изучил произошедшие изменения. Изменения были, но их было немного. Уровень рыбалки был повышен с 3-го уровня до 4-го, но интервал между рыбалками не только не сократился, а даже вырос, и длительность промежутка между рыбалками стала 1 месяц. Зато у удочки изменения были громадными. Новое удилище было изготовлено из ослепительного эбенового дерева, которое имело цвет мифического золотого ворона. Теперь она называлась эбеновая удочка. Область видимости теперь составляла 200 метров от опущенного крючка, Бэйфэну теперь будет легче искать добычу. Кроме того, было еще одно вознаграждение. У Бэйфэна от такого сюрприза глаза на лоб полезли. Выходило, что даже такая скряга, как система, тоже иногда раздает поощрение. Дзинь, система может переделать для хозяина мертвое тело восьмого уровня монаха Тянь Мацзы. Время переделки составит 100 лет, опыта рыбалки потребуется 20 миллионов. Бэйфэн внимательно выслушал сообщение и некоторое время постоял, размышляя. Система, я полагаю, что это невыгодно. Ты хочешь получить слишком много опыта рыбалки за переделку тела Тянь Мацзы. Бэйфэну не хотелось расставаться с 20 миллионами опыта рыбалки, которых хватило бы для улучшения рыбалки до пятого уровня. В соответствии со способностями к совершенствованию хозяина рыбалки и учитывая то, что ему для самостоятельной переделки трупа еще нужно достичь восьмого уровня, то на все это ему может потребоваться 10 000 лет. И то, система достаточно высоко оценила возможности хозяина, ХМ. Тон голоса системы изменился. Казалось, что она даже сердилась и голос ее стал более живым. Фу. Услышав сообщение системы, Бэйфэн от удивления поперхнулся чаем. 10 000 лет. Так долго. Бэйфэн вытаращил глаза и раскрыл рот от удивления. Ему и в голову не приходило, что для достижения восьмого уровня потребуется такой длительный промежуток времени. 10 000 лет. Это только приблизительная величина, это значит, что она может составлять менее 10 000 лет или 10 000 лет, или 20 000 лет, уточнила система. Ладно, переделывай. Бэйфэн стиснул зубы, его возмутил этот жульнический ход. Первоначально, он не предполагал переделывать труп Тянь Мацзы именно потому, что на это требовалось 100 лет. Но, когда он услышал сообщение системы о том, что ему для этого придется достичь восьмого уровня, у Бэйфэна перехватило дыхание. «Дзинь, подготовьтесь к переделке». Бэйфэн внезапно обнаружил себя внутри своего собственного кольца. Хранящиеся там материалы исчезали на глазах и просачивались в труп Тянь Мацзы. «Эй, ты зачем используешь мои ресурсы?» Бэйфэн взволновался, он с трудом накопил эти богатства.